А если б мог выразить в звуке всю силу страданий моих, в душе твоей стихли бы муки и ропот сомненья затих. И я подохнул, дорогая, страдание высказав все. И я подохнул, дорогая, страдание высказав все. Заветному звуку внимая, разбилось бы сердце твое. Заветному звуку внимая,